Зато жителям желтой и розовой страны повезло. Власть над ними приняли добрые Велина и Стелла. Эти волшебницы не угнетали свои народы, а всячески им помогали и старались улучшить их житье. Так шли дела в волшебной стране в продолжении столетий. А потом случилось событие, на первый взгляд незначительное, но имевшее важные последствия. В Америке, в штате Канзас, жил неудачник по имени Джеймс Гудвин. Не то чтобы он был ленив или глуп, а просто ему не везло в жизни. За какое бы дело он ни брался, у него ничего не получалось. Наконец, он купил воздушный шар и начал подниматься в воздух во время ярмарок на потеху зевакам, с которых собирал деньги за представление. Как-то раз случился ураган. Веревка, к которой был привязан шар, лопнула. Ветер подхватил его и занес вместе с Гудвином в волшебную страну. На счастье Гудвина, ураган забросил его в центральную часть страны, свободную от власти волшебниц. Но сбежавшиеся люди, видя, что этот человек спускается с неба, приняли его за великого чародея. Гудвин не стал их разубеждать. В течение нескольких лет он построил великолепный город и выменил для украшения множество изумрудов у жителей подземной страны. Свой город Гудвин назвал Изумрудным, а когда его постройка окончилась, он заперся от людей в роскошном дворце и распустил слух, что он самый могучий чародей на свете и может творить необыкновенные чудеса. Посетителям Гудвин являлся в различных странных видах, пугавших людей. И голос, таинственно доносившийся со стороны, говорил всем: «Я Гудвин, великий и ужасный! Зачем ты отрываешь меня от мудрых размышлений?» Гудвин очень старался поддержать свою славу великого волшебника. Это ему удавалось хорошо. И он совершил только одну крупную ошибку. Задумал захватить владение Бастинды. Война была короткой. Летучие обезьяны, которыми повелевала злая фея, быстро разбили войско Гудвина. И самого его чуть не захватили в плен, но ему удалось бежать. С той поры прошло много лет. О неудаче Гудвина позабыли, и даже феи считали его великим чародеем. Гудвина разоблачила маленькая девочка Элли, случайно попавшая в волшебную страну. Вышло это